Глава третья. Плюс один или... Всю следующую неделю я провалялся в медотсеке. И если первые три дня нахождения в нем даже я сам считал вполне оправданным, поскольку был слаб настолько, что сам себе больше напоминал ленивую амебу, чем человека, то остальные дни заключения я чуть на стенку не лез от скуки. И разве что Ольга помогала мне справиться с этим состоянием, да и то не совсем. До дела-то она меня не допускала. А Василиса Тимофеевна не велит, тебе нельзя напрягаться. Тьфу! Хотя нет. Еще были визиты нашего штатного медика. Процедуры, анализы, осмотры. Тоже ничего себе развлечение, да. Выбравшись, наконец, из бокса, я заглянул в соседний, к отбывающей свой последний день заключения, Инге. Но долго находиться рядом с сестрой Жорика не смог. И постыдно сбежал от ее восхищенного взгляда. Что же они ей про меня наговорили-то, а? В коридоре меня встретила Елизавета. Поздравила с выздоровлением и, поцеловав щеку, уплыла по своим делам. Удивленно глянув ей вслед, я тряхнул головой и, пожав плечами, двинулся дальше. А следующими стали сестры, перехватившие меня у дверей кухни. Ну да, после организованной вербицкой старшей диеты у меня было два желания. Но поскольку сейчас день и Ольга занята профилактикой наших ЛТК, значит утопление первого желания откладывается на ночь. И я решил исполнить второе и порадовать свой желудок нормальной едой. «Кирилл!» Близняшки повисли у меня на плечах и, наградив двойным поцелуем в щеке, поволокли в обратную сторону. «Эй! Я жрать хочу! Из чего вдруг столько эмоций?» Насколько я помню, после моего возвращения из Подмосковья сестры, как и Елизавета, старательно держали дистанцию. А тут... Пока я размышлял над странным изменением поведения учениц, близнецы успели дотащить меня до столовой и, усадив за стол, закрутились вокруг одним бешеным вихрем. Я глазом не успел моргнуть, как на скатерти передо мной выстроилась целая армия тарелок и блюд. А на колени легла белоснежная, хрустящая от крахмала салфетка, бережно расправленная руками Лины. «Кажется, я что-то пропустил. Или они что-то задумали?» Две красивые близняшки-официантки, подчеркну, очень ласковые близняшки-официантки, могут сделать любой обед незабываемым. А уж если еще и блюда хороши, я в раю. И единственное, что омрачает сладость момента, это понимание всей странности происходящего. И зудит, зудит, зудит! Зараза! И ведь так и не признались, в чем дело. Только улыбнулись довольно и исчезли вместе с опустевшей посудой, оставив меня в блаженной неге после шикарного обеда. А потом пришел Аристарх, и отпуск закончился. «Рад, что ты вновь в строю, Кирилл!» Хромов присел на стул напротив меня и, недовольно покосившись на дымящую в пепельнице дамскую сигарету, изъятую мною из запасов вербицкой старшей, для разнообразия вздохнул. «А уж я как рад! Ты себе представить не можешь, Аристарх Макарович!» — улыбнулся я, делая глоток горячего крепкого кофе. «Расскажешь, как тебе удалось провести спас-платформу через весь город и не получить ни одной пробоины вдогонку?» — поинтересовался Хромов, сохраняя совершенно невозмутимое выражение лица. «А Вадим разве не сообщил?» — удивился я. «Молчит, как партизан. Сказал только, что это не его секрет», — пожал плечами мой собеседник. «Понятно. Значит, не решился Рында озвучивать во всеуслышание особенности нашего похода. Что ж, плюс ему в карму, да?» «Но в чем-то он прав», — протянул я и заслужил укоряющий взгляд от Аристарха. «Если бы я этого не понимал, «Фиг бы ему удалось отвертеться от ответа», — буркнул Хромов, и укор в его глазах сменился ожиданием. Терпеливым таким, вперемешку с угрозой. «Вай, боюсь, боюсь!» Я вскинул руки в защитном жесте. И Хромов не выдержал. «Прекращай издеваться, Кирилл!» — взревел он. «Я же сейчас от любопытства подохну!» «Ой, ладно тебе, Аристарх Макарович!» — отмахнулся я. «Можно подумать, все так страшно». «Страшно?» — вдруг перешел он, чуть ли не на шепот. «Страшно?» «Нет, Кирилл!» «Страшно было мне, когда я увидел обледенелые борта твоего рыжего монстра и понял, каким путем вы добирались до Преображенского. Страшно было Ольге, когда твое бессознательное, окровавленное тело укладывали на каталку. И страшно было Вербицкой, когда за неполные двое суток реанимации ей пришлось 4 раза запускать твое остановившееся сердце. Все, все, я понял, Аристарх, не бушуй». Я перестал улыбаться и поднялся со стула. Затушил сигарету и залпом, допив остывший кофе, вздохнул. «Ты же дружинник, военный. Сам должен понимать, что операций без риска не бывает. Я знал, на что шел, и предполагал, какой может быть цена. Предполагал, но все равно сделал. А значит, признал цену приемлемой. И, судя по нынешнему нашему положению дел, не ошибся. Будешь спорить?» «Мальчишка!» «Повторю!» Резко развернувшись, я вперил взгляд в сердитого Хромова. «Был расчет, и он оправдался. Значит, ошибок при планировании операции допущено не было». «Ошибок? А твое пребывание в реанимации?» «Просчитанный риск. Я признал его допустимым», — пожал я плечами в ответ на вопль Аристарха. И тот резко заткнулся. «Ты...» «Признал, значит. Просчитанный риск. Да кем ты себя возомнил вообще, а?» Чуть помолчав, тихим, бесцветным голосом проговорил Хромов. «Кирилл, тебе 15 лет. В твоем возрасте нужно девчонок в кинотеатрах тискать. Да риск встречи с их старшими братьями просчитывать. Вот закончится этот идиотский мятеж, и я с удовольствием воспользуюсь твоим советом», — усмехнулся я. Хромов же только скривился. Понятно, шутка не прошла. «Аристарх, Макарович, ты пойми, если следовать логике нашего дурного общества, то я сейчас признанный взрослый, самостоятельный и вообще почти женатый человек, да еще и совладелец целой школы эфирного мастерства, уже ответственный за 4 учеников, учениц. И где ты здесь увидел беззаботного юнца?» Не услышав от задумавшегося Хромова ни слова, я покачал головой. «Ладно, мы ушли от темы. Ты хотел узнать, каким образом спас-платформа дошла до Преображенского незамеченной, так?» Аристарх в ответ только безразлично пожал плечами. «Да и черт с тобой. Ну, как хочешь. Тогда извини. Я тебя покину, пойду посмотрю, как у нас тут дела обстоят. А то кто знает, что вы тут за неделю без присмотра наворотили». Хромов дернулся и, мотнув головой, тяжело вздохнул. «Извини, Кирилл, я, кажется, перегнул палку. Просто переволновался за тебя», — пробурчал Аристарх и, потерев лицо огромными ладонями, вымученно улыбнулся. «Здесь и моя вина есть. Взвалил на тебя всю ответственность. А сам в сторонке, копенкой сел, вроде наблюдателя. Интересно было, как ты совсем сам справишься?» «Перемудрил». «Ну, как видишь, пока неплохо справляюсь, а?» Я усмехнулся. «И не кори себя. Если бы ты поступил иначе и попытался взять на себя командование, я бы, конечно, был только за, но рано или поздно мы бы с тобой так повздорили, что чертям бы тошно стало». «Это точно», — хмыкнув, согласился Хромов. «Ладно, мы друг друга поняли. А теперь давай колись, как ты умудрился платформу замаскировать? «Примерно так же, как сам скрываюсь, когда не хочу, чтобы меня кто-то видел», — с готовностью ответил я. «Ну а что?» «Мой отвод глаз Аристарх уже наблюдал. Так чего скрывать?» «Давно хотел спросить, а теперь точно не удержусь. Научишь?» «Решил поступить в мою школу?» — улыбнулся я. И Аристарх на миг опешил. «И когда первый набор?» — придя в себя, со вздохом осведомился Хромов. «Считай, что ты принят вне конкурса», — фыркнул я в ответ. «Приедем в Кострому и начнем занятия. Должен же у меня появиться хоть один ученик мужского пола, а?» «Договорились», — кивнул Хромов и перевел тему. «Кстати, о Костроме. Мне бы наведаться к боярину, а то, считай, с самого переезда сюда на связь не выходили». «Да, и с Громовыми связаться тоже не помешает», — согласился я. «Но с этим я сам разберусь. Все равно нужно домой забежать. Посмотреть, что там да как. Заодно и детали стендов заберу, чтобы их можно было в спас-платформе смонтировать». «И как же ты их утащить собираешься?» — удивился Хромов. «Там же килограммов 100, не меньше». «На рыжем вывезу. Под отводом глаз», — объяснил я и, помолчав, добавил. «Если он, конечно, на месте». «Ты смотри, аккуратнее», — предостерег Хромов. «Там ведь наблюдатели могут быть. По крайней мере, будь я на месте противника, место, где скрывались жена и дочь Вербицкого, без присмотра точно не оставил бы». «Это будут их проблемы». «Кирилл!» — нахмурившись, повысил голос Аристарх. «Да понял, понял. Не собираюсь я за ними гоняться. Но если сами попадутся, пусть пеняют на себя». «Завтра пойдешь?» — чуть помедлив спросил Хромов. «В принципе, я чувствую себя более чем хорошо. Но сегодня еще поберегусь. А завтра... В общем, посмотрим». «Благоразумно. Ладно, пойду я на склад. Там дело не в проворот. Да и за нашими технарями глаз да глаз нужен. А то так и норовят прибрать что-нибудь к рукам, напрочь забывая отметить это в перечне». «А я всегда говорил, что в любом деле главное — это мотивация. Вот не заставь я тогда Жорика с Хромовым заново инвентаризовать склад. Черта с два бы сейчас Аристарх так беспокоился о перечне имущества. Хм, может, ему Жориков помощники организовать? Хотя... Нет. Пускай остается все, как было. Технарь из Рогова все-таки куда лучше, чем Каптен Армус. Да и Ольга в этом случае будет слишком загружена. Уставать станет. И какая тогда личная жизнь? Не, нафиг, нафиг! Кстати, о личной жизни. Я заглянул на кухню и, вымыв за собой чашку из-под кофе, отправился в гараж на поиски невесты. Пусть до вечера еще далеко, но уж пара поцелуев ее делам точно не помешает. Да и о предстоящем визите в мой дом тоже поговорить нужно. Мало ли, вдруг ей что-то нужно оттуда забрать. «Кирилл, можно тебя на минутку?» Догнав, Мария ухватила меня за рукав рубашки и решительно потащила в свою комнату. «Хм, и кто я такой, чтобы сопротивляться красивой девушке?» «Это называется попасть на расслабоне, точно». Я окинул взглядом потупившуюся парочку, сидящую передо мной на краешке кровати и трогательно держащуюся за руки. Вот ведь хрень какая! И когда только успели! Пальцы автоматически выбили дробь на рукояти Рюгера в набедренной кобуре, и парочка настороженно переглянулась. Но вот Леонид упрямо склонил голову и подвинул лежащее на столе письмо поближе ко мне. Нет, я, конечно, рад, что эти двое запали друг другу в душу. Пусть и так стремительно. Но кто знает, может, это любовь с первого взгляда? Однако идея о том, что именно я должен сообщить Бестужеву-старшему об их взаимном интересе, душу мне совсем не греет. Как и то, что в попытке избежать ответственности за свои действия, ребята просто и незатейливо подставляют меня под возможный удар. «Кирилл», отвлекая меня от размышлений, тихо проговорила Маша. «Хм». Я прихлопнул конверт рукой и, вздохнув, попытался успокоиться. «Подставили меня ребята перед Бестужевым, знатно. Да, Леонид пока не мой ученик, но, как и Мария, он находится под моей ответственностью. Но я и в мыслях не мог себе представить, что эти двое в своей извращенной логике дойдут до такого. Типа, ты здесь главный, тебе и докладывать нашим отцам о том, что мы нашли свою вторую половинку. Бред, но логичный, этого не отнять. Так или иначе, но узнав об их отношениях, я в любом случае должен был бы сообщить об этом их родителям. Правда, мне и в голову не могло прийти, что они попытаются использовать это в своих интересах». Белоснежный конверт задрожал под моим взглядом, но я все-таки удержал себя в руках, кое-как задавив поднимающуюся в душе злость. «Стоп! Похоже, кто-то здесь забыл, к чему приводят попытки использовать своего старосту в темную», — тихо проговорил я, когда уверился, что, открыв рот, не обложу своих хитро вымудренных друзей матом. Леонид с Марией в очередной раз переглянулись и замерли. «Дошло, да? Замечательно». На лицо сама собой вылезла хищная улыбка. А ребята явно занервничали. «Итак, раз вы доверили мне высокое право сообщить вашим отцам о своем выборе, думаю, нужно будет все сделать правильно». «Поясни», — хрипло произнес Леонид. «А чего тут непонятного? Обратимся к Евгенику, благо у нас тут один, точнее одна, по бункеру бегает. Необходимая аппаратура в медотсеке найдется, потом дадите обещание ожидания. А уж следом мы с Аристархом Макаровичем и Василисой Тимофеевной решим, как лучше сообщить о вашем решении отцам». «Почему-то мне кажется, что ты говоришь о каком-то не том решении», — пробормотал Леня, и Мария поддержала его кивком. «То есть не заключать помолвки? Не жениться вы сейчас не собираетесь? Я правильно понимаю?» — уточнил я, отчего эти двое аж вздрогнули. «Нет, конечно. Мы просто решили встречаться. Пока. А от родителей такое скрывать не принято. Могут неправильно понять или неправильно доложить. Потом проблем не оберешься», — возмущенно затараторил Леонид и кивнул в сторону подруги. «Ладно, Маша, у нее хотя бы мама осведомлена. А мне как быть?» «Ага, и перекладывай на меня эту обязанность. Ты прячешься за моей спиной». Я зло усмехнулся. «Дескать, папа, все в порядке, командир же не возражает». После чего все пинки закономерно прилетают мне, как не уследившему за единственным наследником рода Бестужевых. «А ты вроде как и ни при чем. Молодец!» «Леня, у меня только один вопрос. Ты действительно считаешь меня таким идиотом?» «Кирилл, у нас и мыслей таких не было», — заговорила Мария, но под моим взглядом замолкла. «В твоей интерпретации все выглядит как-то не так», — со вздохом заключил Леонид. «Мы всего лишь хотели, чтобы, вдруг услышав от отца вопрос о нас с Машей, ты не выглядел глупо». «Какая заботливость! Это что-то!» — съязвил я в ответ. «Ты сам себя слышишь, Бестужев? Это же бред полный!» «Черт, Кирилл! Я думал, разговор с отцом будет тяжелым, но с тобой еще хуже!» — вспылил Леонид. «Так думать надо, что предлагаешь. Или хотя бы с Марией посоветовался, если у самого мозгов не хватило. Хотя...» Я взглянул на опустившую глаза Вербицкую и махнул рукой. «Ты же так и сделал, как я вижу. Ладно, черт с вами, я сообщу о вас родителям». «Да, Машенька, и Анатолию Семеновичу тоже, как будущий регент». «Кирилл!» — Заволновалась Вербицкая. Занервничала. «Правильно». «Что, Кирилл?» Я развел руками. Злость как накатила, так и ушла, оставив только усталость. «Да уж, кажется, такие встряски мне пока противопоказаны, явно. А ну, как у вас все-таки дойдет дело до свадьбы? Нужно же будет обсудить все возможности. Вопрос наследования — такая штука, знаешь ли. Здесь нужно быть очень осторожными». «Стоп, стоп, стоп! Какой регент? Какие возможности?» Леонид недоуменно взглянул на подругу. «Тебя это не касается. Пока». Я попытался ехидно улыбнуться и поднялся со стула. «Ладушки, спасибо вам за такое феерическое поздравление с выздоровлением. А теперь извините, меня невеста ждет. И, кстати, я все равно договорюсь с Елизаветой, и вы пройдете малое обследование. На всякий случай. Отдыхайте». Я вышел в коридор и, поняв, что в таком настроении рядом с Ольгой мне делать нечего, поплелся в нашу комнату. Сила, еще недавно, казалось, бурлившая во мне, иссякла, будто ее и не было. Слабость легла на плечи мешком с цементом, так что мне пришлось опереться на стену, чтобы не рухнуть посреди коридора. Кое-как, добравшись до нашей с Ольгой спальни, я скинул на тумбочку разгрузку с рюгерами и, с трудом стянув с себя одежду, совершенно обессиленный упал на кровать. Спать! К счастью, к утру от вчерашней усталости не осталось и следа, а потому встали мы с Ольгой только перед самым обедом. Да, это было долгое и очень приятное утро. А после обеда мы возобновили тренировки. Точнее, и я. Поскольку ученицы и в мое отсутствие прилежно выполняли назначенные упражнения, перемежая эфирные занятия с освоением ЛТК, правда, сходу давать новый материал я не стал. И во многом именно из-за вчерашнего истощения. Поэтому и сегодня ученицы работали по обычному плану. А я, по сути, только присутствовал на занятии, проведя все 3 часа в трансе и исследуя свое тело в поисках причин вчерашнего переутомления. Нашел и даже смог ликвидировать проблему. Но вымотался, при этом едва ли не до той же степени. В следующие 3 дня я так и не рискнул выбраться из бункера и сбегать на разведку к своему дому. Зато Аристарх успел наведаться к Бестужевым и передать наши с Леонидом письма. Правда, к своему я не приминул приложить результаты евгенического исследования, проведенного Елизаветой, а в самом послании не забыл указать свой статус регента. Все-таки, хоть Маша с Ленькой и провинились, но в конце концов признали свою вину и извинились. Так что и мне держать на них зло было как-то не с руки. Как и предполагала Вербицкая-младшая, затеявшая эту эскападу, Валентин Эдуардович не стал обрушивать на непутевого наследника громы и молнии, и в ответном послании лишь предупредил, что не считает себя достаточно старым, чтобы его называли дедом. И еще 5 лет не собирается стареть. Наши голубки прониклись, покраснели и тут же уверили окружающих, что и сами пока не горят желанием обзаводиться наследниками. Окружающие одобрительно покивали, после чего усмехающаяся Василиса Тимофеевна подарила им целую коробку резиновых гарантий, посетовав, что пока Маша не выучит нужный эфирный прием, парочке придется обходиться классическими методами защиты. В общем, засмущали этих горе-интриганов по полной программе. И единственным человеком, не принимавшим участия в этом увлекательном занятии, была Инга. Но не от отстраненности, нет. Смышленная 12-летка прекрасно понимала подоплеку наших шуточек, но не участвовала в них, кажется, из доброты. Светлое и абсолютно замечательное создание. Она влилась в нашу команду, словно всегда в ней и была. И теперь ее звонкий голос можно было услышать в любом уголке бункера. То она пропадает на складе с Аристархом, то отвлекает брата, занятого возней со спас-платформой, то помогает рындам на кухне. Близнецы же удостоились звания лучших подружек и теперь радуют нас совершенно феерическими прическами, которые Инга придумывает каждое утро и сооружает у них на головах. Отбиваться бесполезно, да и сестренки не в состоянии. Одна улыбка девочки, и Лина с Милой теряют волю к сопротивлению. А вот Вербицкую-старшую Инга слушается как родную маму. А то и в радость. По-моему, присутствие Инги замечательным образом переключило Василису Тимофеевну с сожалений о так быстро повзрослевшей дочке на заботу о ребенке. Я как-то расслабился после всех этих гонок и переездов, так что потерял счет времени. А потому визит Жорика с сообщением, что он закончил подготовку спас-платформы, застало меня врасплох. Черт, совсем забыл. Ладно, завтра утром схожу домой, посмотрю, что там и как. Заодно и остатки стендов вытащу. «А это не опасно?» — забеспокоился Рогов. «В принципе, того, что у нас есть, для полевого обслуживания вполне достаточно». «Жора, даже если бы у нас были все детали для стационарных стендов, я бы все равно туда выбрался. Хочу убедиться, что с домом все в порядке». Ольга дождалась, пока Кирилл снимет шлем и разгрузит обвешанного кофрами лисенка. И лишь когда ожидавшие здесь же Аристарх с Жориком утащили привезенные части стендов ЛТК на склад, обняла нареченного и, прижавшись к нему, облегченно вздохнула. Волнение, не отпускавшее девушку, все то время, пока Кирилл пропадал в городе, исчезло, смытое его нежностью. Оля потянулась к жениху губами, но в этот момент по бункеру разнесся оглушающий рев сирены, и предупреждающе замигали плафоны. Где-то рядом раздался мат Хромова. «У нас гости! Быстро, в ЛТК!» Кирилл подтолкнул девушку к спас-платформе и, резко развернувшись, поднял стволы рюгеров, наводя их на тяжелые ворота шлюза. Ольга встряхнулась и, метнувшись к рыжему монстру, скрылась за его бортом. Короткая пробежка через жилой отсек мимо санузла. Одежда летит в стороны. И уже через несколько секунд девушка ныряет в нутро своего визеля. С тихим щелчком опустился щиток визора, и по экрану побежали строчки тестов. «Готово!» Удар по клавише, отпирающий замок отсека, и Ольга, спрыгнув на пол гаража, занимает позицию у огромного переднего колеса спас-платформы. Повинуясь команде, закрепленный на плече ЛТК крупнокалиберный стреломет перемещается в боевое положение, хищно поводя стволом следом за прицельной рамкой на экране шлема. У ящиков в углу гаража замирает Хромов, а вот Кирилла не видно. Но Ольга уверена, что сейчас они все трое не сводят взглядов со створок шлюза, готовые залить противника стальным дождем и морем огня.